Глава 4. «Скажите, а где здесь секретариат приемной комиссии?» Дамир резко развернулся и уставился на очень аппетитную девушку, которая стояла рядом, вопросительно глядя на него. Ну еще бы. Стройная, высокая, голубоглазая блондинка, одетая в белоснежную блузку, туго обтягивавшую высокую грудь, а также в короткую юбку и обутая в стильные кеды. Ну вот прям все, как он любит. Парень едва не сглотнул. Вон там, вторая дверь. Девушка повернулась. А, вижу, спасибо. После чего развернулась и, покачивая бедрами, двинулась к указанной двери. Адамир запаниковал. Потому что внезапно понял, если она сейчас уйдет, он этого себе никогда не простит. Дамир вырос в Алуште, у Черного моря, и успел повидать очень много разных девушек. Курортный город, чего там. К тому же отец у него был человек небедный и в местной татарской диаспоре довольно влиятельный. Так что деньги в карманах юноши водились. Не столько, конечно, как у детей олигархов. Но, в общем, хватало на многое. Да и внешностью его, прямо скажем, Аллах не обидел. Сочетание ярко-синих глаз и черных слегка вьющихся волос вкупе с полными чувственными губами и нежно-смуглой кожей, будто впитавшей в себя жар южного солнца, действовали на женские сердца просто убойно. Так что едва он вошел в, так сказать, мужскую силу, заезжие курортницы, изнывающие от избытка свободного времени и недостатка мужского внимания, начинали преследовать этого, как они его называли, юного ангелочка. Поэтому откуда берутся дети, он узнал довольно рано. Ну а потом быстро освоился и на других факультетах этого южного университета. То есть научился выбирать самый короткий маршрут от автовокзала, порта или станции, бодяжить самое вкусное домашнее вино, обсчитывать, разбавлять пиво и при необходимости передергивать карты. То есть, как это называлось в его компании, зарабатывать на лохах. Впрочем, с его внешностью самым прибыльным бизнесом для него все равно была роль южного мачо. Так что в Москву Дамир приехал весьма подкованным во всех отношениях. И посматривал на всех свысока, потому что считал, что лохи везде лохи, а бабы всегда бабы. И довольно быстро обломался. Поскольку, как выяснилось, например, москвички на отдыхе и в естественной среде обитания — это две большие разницы. И если на море многие из них сами искали приключений, вследствие чего среди татар было распространено убеждение, что Москва заполнена толпами шлюх, только и ждущих, пока какой-нибудь настоящий мужчина, эдак нехотя поманит какую-нибудь из них пальцем, то здесь, в Москве, правила игры изменились прямо на противоположные. У себя дома москвички твердо придерживались традиционного подхода, который заключался в том, что прежде чем мужчина получит возможность рассчитывать на женское внимание, он должен исполнить все положенные танцы самца, от ухаживаний с цветами и подарками, до походов в ресторан, театр и на концерты. И это поначалу привело новоиспеченного студента в изумление. Причем самым досадным стало то, что подавляющее большинство тех, кого он по старой памяти определил в категорию интересных, внезапно оказались ему не по карману, с московскими-то ценами. Еще одним открытием стало то, что даже его готовность нести материальные затраты частью девушек оказалась совершенно не оценена. То есть среди москвичек не все оказались шлюхами. И даже среди не москвичек таковых тоже было много. Что же касается развода лохов, то и здесь юного южного коммерсанта ждал достаточно жесткий облом. Первые же попытки развода обернулись потерей полутора штук, а также синячиной в половину морды и трещиной в ребре. И Дамир решил, что легко отделался. Могли бы и машину отжать. Так что лохи в естественной среде обернулись волками. Вследствие чего новоиспеченный студент решил пока не лезть в дебри местного бизнеса, сосредоточившись на получении диплома и девушках. Потому что без них его жизнь казалась пресной и унылой. Ну и то, что, несмотря на все нарисовавшиеся проблемы, его смазливая внешность никуда не делась, также давало надежду, что хотя бы в этом отношении все наладится. И таки да, наладилось. Дамир обжился, приобрел опыт, манеры, наметанный глаз и научился с первого взгляда на девушку определять, к какой категории она относится и во что ему обойдется ее покорение. А затем принять решение — тратиться, плюнуть или... или даже не начинать осаду. Потому что с этой ничего необременительного не получится. А жениться он пока не собирался. Да и если бы собирался, то уж точно не на русской. Всем известно, что для семьи русские совершенно не годятся. Жениться надо непременно на тихой, скромной, домашней татарской девушке. «Девушка!» — воскликнул Дамир, бросаясь за незнакомкой. Но та подошла к двери и нырнула внутрь, даже не обернувшись. Парень же резко затормозил. Общаться с хозяйкой кабинета у него не было ни малейшего желания. Имелся опыт. Не понравилось. Что ж, значит, просто подождем, когда предмет интереса покинет пещеру злобного ифрита. «Да-да, котик, отлично, отлично!» Сидевшая за столом дебелая дама, не хотелось ее от чего-то именовать девушкой, несмотря на не особенно еще большой возраст. Явно не прилагавшая системных усилий, чтобы оставаться блондинкой, судя по уже видневшимся темным корням волос, окинула вошедшую в кабинет гостью презрительно равнодушным взглядом, после чего сразу же вернулась к более интересному занятию. «Ой, не знаю. Сейчас столько работы. Не знаю, вырвусь ли. Думаешь? Серьезно? Да ты чё? Ну тогда я побегу». Она оторвала стильный iPhone 11L от уха и привычным движением пальца, переведя его в видеорежим, манерно чмокнула перед ним выпеченными губами. «Чмоки, чмоки, жди!» После чего, по-прежнему не обращая никакого внимания на посетительницу, небрежным движением передвинула к себе свою стильную, густо усыпанную стразами и украшенную модной в этом сезоне вышивкой в стиле «марок» сумочку. Бросив в нее смартфон, аккуратно упрятанный в столь же стильный, обстразенный и расшитый чехол, дама извлекла из сумочки не менее стильный фейсбокс от Валентина, которым она очень гордилась. Увы, кроме айфона, это была единственная действительно брендовая вещь среди всего набора ее аксессуаров. Остальное же, несмотря на модные лейблы, было из области, мягко говоря, идентичных натуральному. Раскрыла его и принялась поправлять макияж, по-прежнему не обращая внимания на стоявшую перед ней девушку. «Ну а что, мелким бесом рассыпаться, что ли, перед всякими с Урала? Обойдутся». «Так, женщина», — начала хозяйка кабинета, покончив с макияжем. «У меня сейчас обеденный перерыв. Зайдите через час». На расписании, вывешенном на двери, никакого обеденного перерыва не указано. После таких слов яркая блондинка, в настоящий момент находившаяся на этапе возвращения в состояние брюне... Впрочем, нет. Если приглядеться, то скорее шатенки. Наконец-то соизволила обратить внимание на стоявшую перед ней посетительницу, сразу уперев в нее возмущенный взгляд. «Да что этот дярёв не себе позволяет? А там не указано, что в секретариате должны работать 3 человека, нет? Так вот, я вам об этом сообщаю. А поскольку я здесь одна, то имею право на обед, понятно?» После чего встала из-за стола и с самым решительным видом направилась в сторону двери. Но ни этот жесткий спич, ни продемонстрированный решительный вид, похоже, не произвели на девушку никакого впечатления. Она не сдвинулась с места, продолжая стоять у двери на том же самом месте, перекрывая выход и спокойно, даже, похоже, чуть насмешливо, глядя на хозяйку кабинета. Та же, подойдя к посетительнице вплотную, воткнула в нее сердитый взгляд и с явственно различимыми в голосе сварливыми нотками поинтересовалась. «Ну что стоишь, оглохла? Я же сказала, через час!» Девушка, вот сука-то, лучезарно улыбнулась. «Извините, у меня нет времени бегать туда-обратно по вашим прихотям. Я приехала подать документы на поступление в часы, обозначенные на вашем сайте как рабочие. До момента входа в кабинет меня никто не предупредил о том, что что-то изменилось. Так что будьте добры, выполните свои должностные обязанности. А уж после этого сколько угодно можете разбираться с вашим руководством по вопросам компенсаций, положенных вам в связи с работой в некомплекте и всякого иного прочего». «Что?» После услышанного хозяйка кабинета пришла в некоторое ошеломление. «Ей». «Ей посмели возразить. которое почти сразу переросло в неконтролируемую ярость. «Это дярёвня ещё смеет указывать ей, что она должна сделать!» «Ах ты, корова деревенская! Натянула на свою жирную жопу тряпки с вьетнамского рынка и припёрлась в Москву права качать! Да я тебе!» И хозяйка кабинета, мгновенно растеряв тщательно культивируемый ею налёт столичности и элитарности, ну, как ей самой казалось, попыталась вцепиться в лохмы этой суки. Однако та, неожиданно ловко увернувшись, отступила на шаг в сторону и несколько вопросительно произнесла. «Круг?» Но блондина-шатенка не обратила на этот вопрос никакого внимания, предприняв очередную попытку поставить на место эту возомнившую о себе невесть что провинциальную дрянь, на этот раз попытавшись полоснуть ее по лицу тщательно нарощенными ногтями. Да, скорее всего, это привело бы к тому, что один-два стильных, украшенных орнаментом все в том же стиле «Маарок-ноготочка» — в этом сезоне модно, чтобы орнаменты на принтах совпадали по стилю — повело бы, а то и вообще отлипло бы от основы. Но зато эта сука получила бы заметное украшение на свою наглую коровью морду. Да и с потерей ногтей все сложилось бы не так уж плохо. Все равно собиралась их менять. Она же не быдло какое-нибудь ходить неделю с одним и тем же орнаментом. А дополнительным бонусом пошло бы то, что появилась бы причина пострадать перед подружками в кафе, в которое она как раз направлялась, насчет того, как много вокруг быдло, как тяжело стало жить, как она устала ото всех этих понаехавших. Ну и так далее. Но и на этот раз ее вроде бы точно рассчитанный удар не достиг цели. Посетительница снова ловко уклонилась, после чего с удовлетворением в голосе снова произнесла, но уже утвердительным тоном. «Круг». Хозяйка кабинета опять никак не отреагировала на это слово, готовя новую атаку, которая должна была, наконец, поставить эту суку на место. В конце концов, тонкие каблуки ее стильных «лабутенов» на самом деле все тех же, идентичных натуральным. Но это же никому со стороны незаметно. Укрепленные стальными накладками можно было использовать не только для демонстрации своего стиля и элитарности, но и, так сказать, в военных целях. Однако не успела. Хлесь, дзынь, бжинь, дзень. И в следующее мгновение блондина-шатенка обнаружила себя на полу, в углу между кулером и столиком, на котором стояли чайники. Большой электрический для горячей воды и стильный керамический. Когда-то стояли. Потому что в настоящий момент электрический валялся на полу. Слава богу, чай пила давно, поэтому водичка была уже чуть тепленькой. А керамический — на самой хозяйке. Остатки же его содержимого медно впитывались в очень модные в этом сезоне в Европе, на самом деле в позапрошлом, но будем снисходительны, джинсы со стразами и все с тем же орнаментом Маарок ручной работы. Отчего по левой ляжке медленно расплывалось уродливое густо-коричневое пятно от все еще впитывающейся в ткань заварки. Дама несколько мгновений ошеломленно сидела, тупо пялясь на стоявшую перед ней и отнюдь не в боевой стойке, а совершенно расслабленно девушку. А затем лицо ее исказилось в гримасе ненависти и ярости. Она зашипела. «Ах ты, сучка, дра!» Но закончить фразу ей так и не удалось. Потому что это деревенская корова? Ну а кто еще будет поступать в их университет? Не МГУ чай, сплошной Кавказ и глубинка. Наклонилась и, совершенно безо всяких видимых усилий, ухватив даму за волосы, подняла ее с пола одной рукой, а второй? Второй принялась молча и умело избивать. Очень умело. И очень больно. «Ай, эй, мф, м, уй, не на, эх, не надо!» Со слезой в голосе заорала избиваемая. Посетительница замерла с занесенной для удара рукой, внимательно глядя на свою жертву. Несколько мгновений она все так же молча смотрела на пришедший уже в крайне убогое состояние объект избиения, как видно, чего-то ожидая. Но хозяйка кабинета просто висела на своих волосах, всхлипывая и размазывая по лицу с ярко отпечатавшимся на щеке следом от ладони остатки макияжа. Подождав с десяток секунд, явная победительница в этом неожиданном поединке досадливо сморщилась и, опустив занесенную руку, спросила. «Как тебя зовут?» «Бажена! Бажена Курицына!» «Бажена Курицына, «Я так поняла, ты выходишь из круга?» «Откуда? Из какого такого круга? Чего там ляпнула эта деревенская коро...» «А, плевать, если эти слова помогут остановить происходящее безумие». «Да-да, конечно, выхожу!» С почти физически ощущаемой надеждой в голосе выпалила хозяйка кабинета. И это сработало. Оказавшаяся столь опасной посетительница отпустила ее волосы и, шагнув назад, молча указала подбородком на стол. Шатена-блондинка торопливо закивала и, продолжая всхлипывать и шмыгать носом, рыбкой нырнула на свое рабочее место. Спустя 10 минут, когда посетительница наконец-то покинула кабинет, его хозяйка, подкравшись к двери и посмотрев в щелку, не задержалась ли вражина где-нибудь поблизости, захлопнула дверь и торопливо повернула ключ в замке аж 3 раза. После чего вернулась в кресло и, обессиленно откинувшись на спинку, выудила из сумочки пачку тонких женских сигарет. Нет, она, конечно, против всего этого и за здоровый образ жизни. В конце концов, это модно и стильно. Но иногда среди своих нет лучшего способа сбросить напряжение. А сейчас ей очень-очень-очень-очень требуется его сбросить. Эх, сейчас бы еще стакан водки. Но нет, такого не держим, ибо это плебейство. Впрочем, на худой конец подошел бы и драмбуи. Но бутылка с его остатками, купленная в дьюти-фри Неапольского аэропорта. Какой Крым, какой Сочи, какая Турция, вы что, только Европа. Сейчас находилась вне пределов досягаемости. Так что и тут облом. Хозяйка кабинета крутанула колесико зажигалки и, втянув в себя ароматный дым, осторожно прикоснулась пальцами к солидному бланшу, наливавшемуся с левой стороны лица. Вот ведь сволочь. Когда она трясущимися руками торопливо оформляла все необходимые документы, ее так и подмывало устроить какую-нибудь пакость, чтобы эта сучка, эта дрянь, эта деревенская корова вылетела из их университета, как пробка из бутылки. Но каждый раз, когда ей приходили в голову подобные мысли, перед ее мысленным взором вставал взгляд этой твари, направленный на нее в тот момент, когда та ее била. Ее била! Блондина-шатенка шумно выдохнула и попыталась взять себя в руки. Взгляд. Да, взгляд. Он был спокойным. Спокойным, но непреклонным. Хозяйка кабинета только один раз встречала подобный взгляд. Ну, у того гаишника, или как там их сейчас называют. Ведь просила же его как человека. Улыбалась, грудь выпячивала, глазками хлопала, даже денег предлагала уроду. Нет, встал в позу. Согласно базе данных, у вас скопилось неоплаченных штрафов на сумму 43 823 рубля, что переводит ваше нарушение в категорию злостных, поэтому ничего не могу поделать. Да ему-то какая разница? Не из его же кармана она эти деньги вытащила. Вот сволочь. Черт, что делать-то? Зафиксировать побои? А как доказать, что их нанесла эта корова? Да и вдруг эта бешеная снова взбесится? От подобной мысли хозяйку кабинета мороз по коже продрал. Нафиг, нафиг. От сумасшедшей надо держаться подальше. Хотя... Нет, психиатрическая экспертиза тоже не катит. Вон эта мымра как спокойненько ее метелила. Будто косила. Опыт, наверное, большой в козьбе. Ладно, надо успокоиться. Все хорошо обдумать и решить, как и чем отомстить. Хозяйка кабинета снова затянулась и зло скрипнула зубами. Ах, как хорошо было бы, если бы эти тупые, уродливые, не обремененные даже малейшими признаками интеллекта рожи никогда не появлялись в столице, чтобы они оставались там, у себя, в глубинке, с коровами и покосами, с этими, как их, токарными станками и буровыми, и не мешали жить нормальным людям. Нет, правильно сказала Нутелла. Ну за какие такие грехи ей выпало наказание с умом и талантом родиться в этой гнусной, жалкой, тупой, рабской и населенной исключительно скотами и уродами стране? Надо валить из этой страны. Надо валить. И срочно. Примечание. Аллюзия на фразу Александра Сергеевича Пушкина. «Черт догадал меня с душою и талантом родиться в России». Но в массовом сознании слова «душой и талантом» обычно подменяют «умом и талантом». А причина подобных мыслей в настоящий момент двигалась по улице, сопровождаемая увивавшимся вокруг нее Дамиром, верно дождавшимся ее у кабинета секретариата. Парень включил все свое обаяние, пытаясь охмурить понравившийся ему объект. Но пока, если честно, получалось не очень. Нет, напрямую его никто не отшивал. Но и особенного интереса к продолжению знакомства тоже как-то не наблюдалось. Даже имя прелестной незнакомки узнать пока не удалось. Поэтому парень перешел уже на залпы крупным калибром. «Очень хороший ночной клуб, там такой стильный интерьер, а мохито самый вкусный в Москве, все так говорят», — воодушевленно вещал молодой человек. «Во сколько за тобой заехать?» «Извини, сегодня не могу», — улыбнулась девушка. «Дела». «Осечка», — досадливо подумал Дамир. «Ну, бывает. Хотя и странно. Отказаться от вечера в тонне? Впрочем, возможно, она еще просто не в курсе, что такое тонна». В этот момент они подошли к парковке, и Дамир предпринял еще одну попытку произвести впечатление. Впрочем, по его представлениям, она просто не могла не стать удачной. «Ну, не можешь, так не можешь», — кивнул он, благожелательно улыбнувшись, и, несколько картинно вытянув вперед руку с зажатым в пальцем брелоком, нажал на кнопку. Стоявшая крайней во втором ряду BMW X6 последней модели послушно моргнула фарами и габаритами и призывно распахнула водительскую дверь. Довольно редкая опция, ставшая доступной только на этом поколении. Эта машина являлась предметом гордости парня и зависти его ближайшего окружения. Отец подарил ее Дамиру как раз на поступление в, как он тогда выразился, Московский институт. К сожалению, наследника она была не новой. То есть отец вполне мог поднять и новую, но не одобрял излишних расходов. Поэтому новоиспеченному студенту купили трехлетнюю. Впрочем, со стороны это было совсем незаметно. Причем Дамиру достался вариант, нафаршированный по самое не могу. Но, несмотря на все это, сам факт того, что машина была подержанной, являлся для парня тайной, не заживающей раной. Ну вот такой был у него пунктик. Он изо всех сил скрывал, что его машина, так сказать, не первой свежести. Наоборот, везде и всюду всячески подчеркивал, что предпочитает новые автомобили и не понимает, как можно пользоваться чем-то из вторых рук. Так что все его окружение свято верило, что батя подогнал Дамирчику новенькую крутую тачку. «Куда тебя подвезти?» Девушка отреагировала нестандартно. Она не ахнула в восхищении, как можно было ожидать, но и не попыталась сделать вид, что подобные машины для нее нечто привычное. Реакция у нее была скорее типично мужской. Она, не меняя шага, тут же изменила направление движения, направившись прямо к машине. Но, подойдя вплотную, не стала забираться внутрь или не встала рядом с дверью, дожидаясь, пока кавалер распахнет ее и предложит помощь, как это было модно среди знающих себе цену московских барышень. А сначала обошла ее кругом, потом сунула нос в салон, после чего обернулась к Дамиру и поинтересовалась. «Трехлетка?» Столь точное определение возраста машины ввергло парня в некоторый ступор. «Да». Девушка лучезарно улыбнулась и, добавив в голос талику просительных нот, спросила. «Дашь порулить?» Этот нехитрый вопрос вверг парня в еще больший ступор. «Это коза? Она что о себе думает?» Бабам в его машине всегда было отведено только одно место — на соседнем с ним. Крутым водителем и владельцем не менее крутой, чем он сам, тачки — переднем пассажирском кресле. И один набор функций — млеть и восхищаться. Да Дамир даже никого из приятелей к рулю своей ласточки не подпускал. А с другой стороны... Парень еще раз окинул взглядом роскошную фигуру блондинки, напоследок задержав взгляд на симпатичном личике. Эх, похоже, стоит рискнуть. Тем более, что, судя по тому, как лихо она определила год выпуска по внешнему осмотру, кое в чем девочка разбирается. А, была не была. «Если только ты скажешь мне свое имя, красавица!» Расплылся парень в широкой улыбке. Потому что, если уж он решил поддаться на эту провокацию, надо извлечь хоть какую-то пользу. «Астера». Ответная улыбка девушки была явно удовлетворенной. Астера Корт», — повторила она и протянула руку, сложив ладонь лодочкой. «Мол, я выполнила твою просьбу и жду от тебя того же». Дамир еще пару мгновений поколебался. Уж очень ему претила мысль, что место за рулем его ласточки займет кто-то другой, тем более женщина. Но обещание было дано. К тому же ее имя и фамилия явно были не русскими. То есть девушка, несмотря на почти безупречное произношение, вполне могла оказаться иностранкой. И этот факт еще больше возбудил интерес, который парень испытывал к этой блондиночке. Поэтому он все-таки пересилил себя и, снова улыбнувшись, осторожно вложил в ее ладонь ключи от машины. «А меня зовут Дамир». «Рада знакомству, Дамир», — отозвалась Астера. И ловким движением, подкинув ключи с брелоком, залихватски мотнула головой в сторону машины. «Ну что, садись, прокачу». После чего рыбкой скользнула внутрь нагретого солнцем салона. Парень несколько озадаченно огляделся, как будто спрашивая у мира подтверждение тому, что он таки делает это. А затем, решительно кивнув самому себе, обошел БМВ и распахнул правую переднюю дверь. Он еще застегивал ремень, когда с сочным басовитым рыком ожила скрытая под хищным капотом мощная турбированная восьмерка. Дамир невольно вздрогнул и покосился на соседнее сиденье. Уж больно непривычное ощущение он испытал, поскольку впервые сидел в своей машине на каком-то ином месте, чем за рулем. Парень тихонько вздохнул и отвернулся, тут же поймав удивленные взгляды парочки стоявших на дорожке прямо у бровки и пялившихся на него в упор студенток с медицинского факультета, известных почти всему университету под псевдонимом «Девицы Калашниковы». Этот псевдоним они носили не потому, что были столь же смертоносными, как всем известный автомат, а потому что были такими же безотказными. Ну да, их удивление было понятно. Всем, кто знал Дамира, а девицы Калашниковы были знакомы с ним очень близко, было известно его трепетное отношение к машине, и никто не мог бы похвастаться, что видел, как тот пустил за руль своей ласточки кого-то постороннего. А тут за рулем машины Дамирчика внезапно обнаруживается никому неизвестная шалава, а сам Дамирчик преспокойно сидит на пассажирском сиденье. Впрочем, насчет «преспокойно» — это еще как посмотреть. «А ты уже водила подобные машины?» Нервно поинтересовался парень, когда девушка привычным движением сняла машину со стояночного тормоза и плавно двинула ее вперед, выезжая с парковочного места. «Подобные нет, сегодня первый раз», — беззаботно мотнул головой очаровательный водитель. «Подобные в смысле BMW X6?» Слегка похолодев, уточнил Дамир. «Подобные в смысле наземные и на колесном шасси», улыбнувшись, пояснила девушка с красивым именем Астера, после чего опять лучезарно улыбнулась и легким движением ступни бросила машину в узкий просвет в потоке транспорта, успев проскочить между здоровенным тягачом «Вольво» и низким спортивным «Пукко», стильным электромобилем, собираемым на совместном русско-финском заводе в Петрозаводске. «Но ты не волнуйся, у меня отличная база». Похоже, владельца машины это заявление отнюдь не успокоило, потому что девицы Калашниковы потом рассказывали, что в тот момент, когда машина начала резко набирать скорость, из нее раздался переполненный ужаса дикий вопль. «А-я!» Впрочем, это было потом. А в настоящий момент девицы, проводив взглядом ушедшую к горизонту БМВ Дамирчика, над которой, как все знали, он трясется, как челдонка над невинностью, переглянулись и непонимающе пожали плечами. «И что это было?» — спросила одна. Вторая задумчиво хмыкнула. Ответа на этот вопрос у нее пока что не было. Впрочем, появилась новость, которую совершенно точно требовалось обсудить в куда более широком кругу. Понимающе переглянувшись, девушки поспешно двинулись по прежнему маршруту.